Часть четвертая. Россия нуждается больше всего в воспитании и укреплении духовного характера. В чем его сущность? Каковы его основы? Отвечаю на эти вопросы не в общей философской форме, а применительно к России, русскому народу и русскому национальному характеру. Русскому человеку в массе даны три основные силы. Гибкий, крепкий инстинкт самосохранения – изобретательный и подвижный, темпераментный в основном заряде и талантливый в проявлениях, яркая, глубокая, отзывчивая жизнь чувства и сила созерцающего, образно мыслящего воображения. Чтобы захватить эти три основные силы и вовлечь их в строительство характера и в жизненное творчество, русскому человеку необходимо что-то искренно и сильно любить, что на самом деле заслуживало бы этой любви, и во что-то искренно и крепко верить, что заслуживало бы этой веры перед лицом Божиим. Есть народы, которым надо прежде всего понять умом и на основании этого решить волею. У нас же первые движущие силы — любовь и вера. Без любви русский человек становится лентяем и мотом, пассивно прозябающим существом. Без веры русский человек становится безразличным резонером, пустым и вредным разговорщиком. Чтобы действовать, русский человек должен твердо поверить во что-нибудь, пусть в ложное или дикое, хотя бы в то, что всякая вера нелепа и всякая любовь вредна. Тогда из него выйдет, по крайней мере, активный нигилист или воинствующий безбожник. Ум и воля приводятся у русского человека в движение любовью или, соответственно, ненавистью и верою. Поэтому русское национальное воспитание должно непременно обращаться к рациональной глубине инстинкта, к страсти человека, к его живому и глубокому чувству, чтобы разбудить чувствилище человека духовным содержанием, чтобы ранить, пленить, влюбить душу в божественное, в Бога на небесах или в божественное обнаружение его на земле, а лучше всего в оба эти предмета. Инстинкт и дух не враги, они необходимы друг другу. Инстинкт необходим духу как жизненная сила. Дух необходим инстинкту как высшая власть и ценность, как источник формы. Противодуховный инстинкт без ценности, без власти, без формы обречен на разложение и хаос. Он не даст ни силы, ни победы. Но и дух, если захочет задавить инстинкт и попрать его природные законы, вступит на путь болезни, безумия и смерти. Эта великая тяжба между инстинктом и духом, между волком и ангелом в человеческой душе, разрешима только в гармоническом примирении сил. Когда инстинкт, пленившись божественным, почует и увидит, что он сам не противодуховен, что он сам от Духа, тогда он утвердит свою собственную духовность, прощенность и исцеленность, а Дух примет свои собственные инстинктивные корни и творчески овладеет всеми недрами души. Тогда инстинкту достанется благодатное служение, а Духу — благодатное главенство. Тогда разбойники-кудеяры и жестоковыйные дяди-власы отойдут на дальний план и перестанут быть русскими типами, и русскому человеку не надо будет сначала изжить свой необузданный инстинкт в разбоях и притеснениях с тем, чтобы потом обратиться к аскетической праведности. Русскому человеку, чтобы быть на высоте, необходимо беззаветно любить и беззаветно верить. Все великое на земле создано страстью, но не животную страстью, а одухотворенной и духовной. И больше всего это относится к русскому человеку и русской истории. Ему необходимо, чтобы страсть его не подавлялась и не томилась под запретом, но сама горела искренним и искрящимся огнем любви и сама излучала влучившийся в нее свет веры. Так, чтобы эта любовь не стыдилась разума, но придавала его свету, свету высшей ясности, глубины и власти. И чтобы она не боялась воли, не отстранялась от нее, а зажигала и вдохновляла ее. Такой любви и такой веры требуют от русского человека три великие предмета: Бог, Родина и национальный вождь. Верным первообразом такого национального вождя в России искони был государь. Эти три великие предмета только и можно иметь любовью и верою. Ибо если глаз есть орган для света и цвета, а ухо есть орган для звука, слова и музыки, а рассудок есть орган для отвлеченной мысли, понятия и логики и так далее, то и великие духовные предметы требуют каждой своего верного органа или, скажем, соответствующего им духовного акта. И замечательно, что эти три предмета укоренены духовно в первом, в Боге, ибо без Бога и Родина не Родина, и национальный вождь не вождь, а тиран. Кто не любит Бога и не верит в Него, исходя из собственного духовного опыта, тот его и не имеет, ибо не волею, как думают католики, не умом, как думают протестанты, Бога иметь нельзя. Кто не умеет любить свою родину и верить в нее, тот безродный человек, ибо ни расою, ни государственной принадлежностью, ни географией, ни бытом, ни привычкой родину иметь нельзя. И кто не любит беззаветно своего национального вождя и не верит ему, и не верит в него, тот не посылает ему своего сердечного волевого луча верности, силы и вдохновения. Тот не аккумулирует к нему или в него, и потому жизненно и творчески теряет его. Именно потому персону вождя и государя враги всегда пытаются обессилить и подорвать подозрениями, насмешкой, очернением и клеветою. И вот воспитать русского ребенка и воспитать в нем характер значит прежде всего открыть ему его инстинкту, его глубокому иррациональному чувствилищу, его страсти, способность и счастье беззаветно любить и беззаветно верить. Первее всего и превыше всего любить Бога и верить в Бога. А потом любить Родину – это живое жилище Духа Божия на земле, эту национальную сокровищницу Духа Святого, любить ее и верить в нее. И, наконец, любить персонифицированного главу Родины, ее ответственного и вдохновенного вождя или государя. Выговаривая эти простые основополагающие требования, я только формулирую древнюю исконную традицию, которую строилась Россия, да и не одна Россия, и которая одна сулит нам и впредь спасение.